Алексей Птица. Вождь чернокожих. Глава первая. Как я попал в Африку. Иван Климов стоял в порту Новороссийска и с мрачной тоской смотрел на море. Полтора года назад его выгнали с пятого курса Пятигорской фармацевтической академии. По официальной версии, за неуспеваемость и прогулы, а на самом деле, как это не смешно, за разгульный образ жизни. И это еще мягко сказано. Он смотрел на бурное море с яростью, бросавшее свои громадные волны на прибрежные волноломы, и вспоминал произошедшие с ним события, которые словно в ускоренном калейдоскопе проносились перед глазами. Школьные годы он провел за усиленным изучением курса химии, биологии и других дисциплин, которые приходилось зубрить для того, чтобы поступить в институт. А потом учиться 4 курса, занимаясь не только учебой, а еще и мытьем пробирок, реторт, перегонных колб и, как высший пилотаж, протиранием столов, разъеденных химреактивами. И все для того, чтобы эту работу ему зачли в качестве отработки прогуленных лабораторных занятий. А итог? Уж о ком он не жалел, так это о девчонках, с которыми учился в фармакадемии. Их там было много, на любой вкус, размер, а также цвет волос. Были там и недотроги, и оторвилы, и лапочки, и зайчики. В общем, хватало всякого зверья в этой самой академии. Вот он и пользовался этим цветником, срывая нежные бутоны наивных девчонок, и увлекся. Причем до такой степени, что с треском вылетел из института. Не помогла ни мать, работающая там же главным бухгалтером, ни заступничество знакомых преподавателей, ни откровенно пытливый ум, с помощью которого он, даже пропуская лекции, умудрялся сдавать все зачеты и даже экзамены, не меньше, чем на 4. Ничего не помогло. Больно родители у девочки оказались неудобными. Девчонка-то была симпатичная, но не в меру наивная и влюбчивая. Вот ее родители и не захотели принять выбор дочери и оценить помощь в ее половом воспитании. И в категорическом тоне потребовали, чтобы он на ней женился. Но хоть девушка и была хороша, в планах у соблазнителя женить бы не было. Вокруг еще столько непознанного, а ему пришлось бы довольствоваться одним и тем же каждый день. Эх, не хочу, как говорится, нюхать один и тот же бутон каждый день. Родители девушки, узнав об отказе, а также не сумев уговорить свою дочь написать заявление об изнасиловании, пошли в деканат, где в ультимативной форме потребовали его отчислить. Их пытались увещевать, предлагали решить вопрос полюбовно, но где там? Отец, бывший командир батальона внутренних войск, расквартированного в Пятигорске, наотрез отказался решить вопрос полюбовно, пригрозив декану подать жалобу уже на институт, как кузницу разврата и сосредоточие вселенской похоти. Декан доложил ректору, а ректор издал приказ по институту. И Климова с треском выгнали, вручив ему справку о незаконченном высшем образовании без возможности восстановиться. «Ничего, сынок, армия из тебя... потаскуна сделает еще человека», — сказал ему напоследок папаша поруганной девушки, и Иван распрощался с институтом. 3 месяца он провалял дурака, каждый день ругаясь с родителями, а потом, получив повестку, собрал небольшой рюкзачок и отбыл в военкомат, провожаемый рыдающей матерью и злым хмурым отцом, который слово в слово повторил ту же самую фразу, что и отец девушки, но уже ему в спину. Правда, он выразился более прямо и очень грубо, без всякой, понимаешь, толерантности к своему сыну. Больше его никто не провожал. В военкомате новобранцев проверили по спискам, посадили в заказной автобус и повезли в районный военкомат. Там он болтался около недели, шарахаясь по разрешенной для них территории во внутреннем дворе военкомата и живя в казарме, предназначенной для размещения призывников. По ночам пил водку, запивая ее сгущенкой вместе с курсантами, заступающими в наряд. Они же и покупали им эту водку. Водка стоила дорого, тройную цену, но призывников это не смущало, и заказы на нее сыпались на курсантов. Девчонок, правда, привезти было нельзя, ни за какие деньги. Но как-то он смог прожить и без них это время. Днем спал, валяясь на кровати, да временами вступал в драки с такими же, как и он, призывниками. Иногда драки перерастали в побоища, особенно тогда, когда кавказцы начинали необоснованно качать права. «Эй, слющий, умней, да?» Бились, утирали кровавые сопли, а потом мирились. Наконец его ожидание закончилось, и очередной покупатель, приехавший набрать команду в часть, заприметил его и, посмотрев документы, записал в свою команду. Шагая в строю на автовокзал в центре Ставрополя, а потом усаживаясь в автобус с надписью «Моздок», Иван понял, что папаша его проклял. Ничем другим такие обстоятельства объяснить было невозможно. Потом была учебка в Моздоке, распределение в погранотряд и, наконец, застава, на которой он прослужил целый год, видя женщин только по телевизору и во сне. В руках он теперь держал не женское тело, а автомат. Сначала было тяжело не высыпаться и подчиняться, скакать по горам, как горный козел, ходить в наряды, ночные обходы границы, лежать в засадах. А потом привык, даже стало нравиться. Год пролетел незаметно, и демобилизовавшись, он вернулся домой. Попытался восстановиться в институте, но тщетно. История была еще свежа, папаша оскорбленной дочери был бдителен, и ему пришлось в очередной раз утереться. На заставе он подружился с несколькими парнями и, переписываясь с ними в соцсетях, получил предложение поехать на морском судне в заграничное плавание. На вопрос «кем?» ему ответили: «Ну, что-нибудь придумаем, ну, например, судовым врачом». Судовым врачом, конечно, не получилось, образование не то, а вот фельдшером взяли. После долгих мытарств и сдачи различных справок и анализов. Правда, должность на судне называлась не фельдшер, а подшкипер. Да и занимался он больше по хозяйственной части. Перед тем, как попасть на корабль, он прошел еще трехмесячные курсы, да и много в каких конторах успел побывать, устраиваясь на судно. Особенно его порадовала сдача анализов на малярию и лихорадку Эбола. Откуда, блин, в Пятигорске Эбола? Но, видимо, работодателю виднее. И вот сейчас он стоял и с грустью смотрел на порт, прощаясь с родиной. Завтра они отплывали на какой-то ржавой посудине под названием «Эритрея», куда он устроился под шкипером, а по совместительству помощником судового врача. Судовой врач был эфиопом. Из Эфиопии. Шутка. Негром он был, из Люксембурга. Команда была интернациональной, а судно, ну, обычный сухогруз, бороздивший океаны и моря под флагом Панамы, возивший всякий хлам, начиная от старых танков, заканчивая старыми же машинами. Сейчас он держал курс на Йемен с грузом, находящимся в наглухо закрытых контейнерах, содержимое которых Климова совершенно не интересовало. Его интересовала только зарплата приключения и дешевые черные девочки, о которых он наслушался в порту от бывалых моряков и уже жаждал с ними познакомиться, особенно после года вынужденного воздержания. До цветника под названием Пятигорский фарм-институт он так и не добрался, поэтому решил изучить другие палисадники, преимущественно из черного и сандалового дерева. А то все березки да осины. В прекрасном настроении он зашел на борт судна, и старый сухогруз, отчаянно работая двигателями, двинул старое корыто вперед. Величаво окутавшись черным дымом из выхлопных труб корабельных дизелей, он дал длинный гудок и вышел в Черное море, а потом через турецкие проливы в Средиземное. Они нигде не останавливались, торопясь в порт назначения, и вскоре, преодолев Суэцкий канал, прибыли в Аден. Здесь им впервые выдали зарплату, но потратить ее было негде и не на кого. Разгрузившись, сухогруз отправился дальше, намереваясь дойти до Карачи, что в Пакистане. Но тут вмешалась ее величество судьба, и их судно было захвачено сомалийскими пиратами. Эти чернокожие отморозки, что-то болтая на смеси разных европейских языков, согнали команду в кучу, угрожал ржавыми калашами и вполне новыми винтовками М-16. Не ржавыми только потому, что были действительно новыми, и пластмассы в них было гораздо больше, чем в калашах. После чего закрыли всю команду в трюме, где они стали ждать выкупа от владельца судна. Дни тянулись за днями, но никто не собирался их выкупать. А продукты уже стали заканчиваться. Наконец, в один из вообще не прекрасных дней, их вывели на палубу и провели аукцион по продаже пойманных дураков в разные руки. Продавали всех белых. Черные были никому не нужны, либо они смогли как-то договориться. После аукциона все проданные, подгоняемые ударами приклада в спину, были сброшены в моторные лодки и с ветерком, промчавшись по морю, были доставлены в Могадишо, где их пути разошлись. Каждого забрал свой покупатель, и вскоре все они растворились в черном беспределе бескрайнего африканского континента. Дальнейший путь Иван запомнил плохо, его постоянно перепродавали с непонятной целью. Кормили плохо, ежедневно избивали, кругом царила страшная антисанитария. Кажется, он попал сначала в Кению, потом в Конго, потом в Центральную Африканскую Республику, а потом в котел. И да, его съели. О людоеде и диктаторе Бакасса слышали? Вот его последователи и съели его. Белого человека. Белый он потому и белый, что его мыть не надо. Но история Ивана Климова на этом не закончилась, как это ни странно, а только началась. В котле. Последним его воспоминанием был черный котел, вид спереди, а следующим такой же котел, только уже пустой. А сам он, развалившись на земле во весь свой огромный рост, тяжко стонал, отравившись несвежим человеческим мясом и, видимо, умер от трупного яда, отравившего его организм. А душа Ивана Климова, зависнув вне времени и пространства, смогла найти лазейку и проникла в людоеда, отбросив события почти на 200 лет назад. Примерно в 1880 год. Я, Иван Климов, очнулся не в своем теле. Последним моим воспоминанием было осознание того, что меня сейчас съедят, и большой котел, в котором закипала вода. Первым впечатлением после осознания себя в новом теле был вид такого же котла, только уже пустого, и ощущение жесткой рези в животе. Осознание, кто я и где я, меня посетило не сразу. Голова кружилась, живот жутко болел, а в теле была огромная слабость. Поднеся руку к глазам, я увидел, что она черная. Мама родная, здесь точно не крыжобыль. Увидев пустой котел, разбросанные тут и там обглоданные, с висящими лохмотьями мяса человеческие кости, меня снова скрутил очередной желудочный спазм. Острая боль пронзила желудок, и я опять потерял сознание. Очнувшись во второй раз, я попытался смириться со своим существованием в новом теле. Мозг пошел в разнос от увиденного и от быстроты событий, захвативших меня целиком. Ёшкин кот, ну что за пипец? Оглянувшись вокруг, я увидел, что лежу в какой-то убогой лачуге, покрытой пальмовыми листьями. Лежал я на каких-то ветках, ворохом брошенных на грязный пол, вокруг отвратительно воняло. Возле меня суетилась чернокожая женщина непонятного возраста. Увидев, что я очнулся, она замимекала на неизвестном мне языке. «По-русски говори, сука, по-русски!» Сознание плавало, слова сливались. Я их не понимал. Та же не успокаивалась и тыкала мне в нос глиняную чашку с каким-то отваром черного цвета, похожим на деготь, с отвратительным запахом. «Уйди, ведьма! Да что это за трэш-то такой?» — чуть ли не плача завопил я. «Эх, папаша, сукин сын, это все твои происки. Меня съели. Съели только за то, что я оступился. Всего один раз. Ну, пусть не один, а несколько. Ладно, оступался я регулярно, но это не повод, чтобы меня съесть. Хотя, конечно, это я сам виноват. Напросился на корабль, чтобы мир повидать, на негритянок посмотреть, замутить с ними. Вот и замутил. Смотреть на них тошно. Вот одна из них тычет мне в нос каким-то отваром, страшная, как моя нынешняя жизнь. Зубов нет, кожа висит. Даже то, что должно у нее торчать, и то висит. Хоть бы прикрылась чем-то. Бананом хотя бы. Эх, попал как кур во щип. И с тем же успехом. Ладно, Щетопчикин, пора убирать сопли и наматывать их на кулак. Авось побелеет. Я посмотрел на плошку с варевом и, демонстративно зажав себе нос, выпил отвратительную жидкость. От нее меня передернуло всего и скривило. Шумом втянув в себя воздух, я громко выпустил его обратно. О! Желудок заработал, мясо переварил. При воспоминании о том, какое мясо ел предыдущий владелец этого тела, мне опять стало плохо. Но я справился. Неясное бормотание старухи вдруг стало разборчивым, и я стал ее понимать. Ну и русский я тоже не забыл. «О, хороший отварчик, хоть и жутко противный», — подумал я. Старуха же продолжала бормотать. «Вождь сильный, вождь могучий, мой муж самый сильный, самый здоровый». «Что? Какой муж? Иди ты нахрен, черная ведьма!» «Я не поняла, что говорит мой муж, он могуч. Он уже меня хочет!» Подавившись от возмущения, а потом очнувшись от такой наглости, я полчаса орал, возмущенный тем, что черная бабка нагло меня домогается, пока до меня не дошел смысл того, что я сказал до этого. Это же только в русском языке сказанные слова имеют обратный смысл. Иди нахрен. А люди, незнакомые с этим его свойством, все принимают за чистую монету. Успокоившись, я начал ее расспрашивать. Оказалось, я был младшим вождем одного из племен Банда в самом сердце Африки. У меня было две жены, являющиеся подарком старшего вождя. Ну, когда они старели, он их сплавлял мне, а себе брал новых. «Вот сука!» — снова в сердцах сказал я, причем имел в виду не только старшего вождя, но и отца своей брошенной пассии, из-за которого я и оказался в конце концов здесь. Эх-эх, надо разруливать эту пикантную ситуацию. Мне такие жены не нужны. Точнее, вообще. Жена мне сейчас не интересна. По словам бабки, мне было где-то 20, ну, 22 года. Ну и чувствовал я себя так же, так что хотя бы по возрасту я попал куда надо. Ну а в остальном... В остальном все было плохо. Почувствовав себя лучше, я вышел из хижины и направился по убогой деревне в поисках зеркала. Естественно, я его нигде не нашел. Вокруг царила дикая нищета, и бегали голые дети. Один из них, внезапно настигнутый желанием, присел и тут же навалил целую кучу переработанного силоса. Ну, ё-моё! Настроение, и так бывшее не ахти, испортилось еще сильнее. Плюнув, я перестал бродить по деревне и направился к широкой реке, чтобы рассмотреть себя хотя бы в ней. Вглядываясь в мутную желтую воду, я ошарашенно молчал. Блин, ну как здесь жить-то? Войдя в мутную реку, я еле успел отскочить, спасаясь от вылезшего из воды небольшого аллигатора. Ну, как небольшого, метра три в нем было точно. Громко матерясь, я вложил ноги в руки и помчался обратно. Ночью пошел дождь, и наутро, весь промокнув, а потом сразу высохнув из-за нестерпимой жары, я смог увидеть свое отражение в воде, набравшейся за ночь в глиняной миске. На меня смотрело типичное лицо негра. С толстыми губами, как два пельменя, блестящими черными глазами, широким сплюснутым носом и короткими кучерявыми волосами на голове. Зубы были все в наличии, на удивление крепкие и белые. Кожа не чисто черного цвета, а скорее коричневого. Телосложение мощное, с развитой мускулатурой, сильными ногами и перевитыми тугими узлами мышц руками. Ну, в общем, нормальное тело. За исключением лица. Своих жен я выгнал, объявив им развод. На что они, плача и стеная, сказали, что будут на меня жаловаться старшему вождю. Ябеды. Я демонстративно плюнул, но все же задумался. Неприятности мне были не нужны, а старший вождь — это старший вождь. И я решил схитрить и отыграл чуть назад, сказав, что это временно. Все же здесь не Россия, а Африка, не матриархат, а дикое, даже не рабовладельческое общество. И поэтому все по боку, а нормальные пацаны всегда договорятся. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. С утра, набродившись по унылой деревне, я пытался уяснить, чем же здесь все заняты. И что должен делать я? Кормили меня непонятной хренью, пока я не потребовал, чтобы мне показали, что я все-таки употребляю внутрь себя. Оказалось, что это маниок, бататы и кукурузная мука. Ну и мясо, от которого я отказывался. Мясо в основном было обезьянье. Изредка человеческое, ну и верх туземной гастрономии – козье или коровье. Но козы с коровами были те еще доходяги. «Ну что, козлы вы черные, кого же будем жрать следующим?» – хотелось мне крикнуть от злости. Поэтому мясо я пока не ел. Никакого, чтобы не ошибиться. Да и обезьяны – не самый лучший деликатес. Женщины еще собирали личинок жуков, саранчу, пауков, вялили термитов. В общем, пытались разнообразить скудный рацион, как только могли. Бананов пока не было, не созрели. Короче, ходил я голодный, но зато и в туалет ходил редко. А то гигиенические процедуры принимать здесь было весьма проблематично. А мыться в реке с крокодилами было чревато. Кстати, о крокодилах. Наверняка их мясо можно было есть. И это было не так противно, как обезьянье. Деревня, в которой я оказался, была небольшой. Мне проживало около 100 человек. Среди местного населения были, конечно, и воины, человек 10. А я был их вождем. Уяснив свое положение среди этих дикарей, я прекратил бесцельно слоняться по деревне и потребовал свое оружие. Один из воинов с поклоном мне его принес. «Это что за палка-копалка?» «Это ваше копье, вождь». «Это копье? А что за кусок дерьма на его конце?» «Это наконечник. Он не из дерьма, вождь, а из железа, которое нам милостиво выделил старший вождь». «Да, надо их научить говорить не вождь, а сэр. Как-то это мне привычнее». Копье было кривым. Дерево, использованное для древка, не просушили, и поэтому оно искривилось в процессе эксплуатации. Наконечник был плохо прокованным, из железа отвратительного качества. И им можно было скорее не проколоть врага, а затыкать до смерти. Ну и извращенцы эти негры, им бы только помучить жертву, да и себя, наверное. Покрутив в руках принесенное копье, я понял, что таким оружием крокодилу можно было прочистить разве что его клоаку, но никак не убить. А еще что есть из оружия? Да, еще было. Щит, связанный из прутьев и обмазанный цветной глиной. Красиво издалека, но бесполезно вблизи. Им можно было только прижать змею, чтобы не убежала. Или показательно набуцкать неверную жену, чтобы и не прибить, и место она свое бы знал. Ну и до кучи почти похожий на мачете нож из более-менее нормального железа. Но тупой, как дерево, и такой же беспонтовый. Пришлось его точить, но не об головы негров или череп обезьяны. Где же ее теперь найдешь? А найти подходящий камень и долго терзать скрежетом всю деревню. Зато через полдня старания у меня был большой и острый нож. Копье для одного удара и красочный, но хрупкий, как черепица, щит. Не хватало только верблюда и обязательно белого. Ну, на крайний случай, осла. И тоже белого. Да уж, с таким оружием сильно не повоюешь. Еще был лук со стрелами, но я даже смотреть на него не стал. Все равно он для меня бесполезен. Лук и мои навыки были идентичны, то есть плохие. Я начал выспрашивать об огнестрельном оружии и белых людях, которые смогли бы его продать. В ответ выслушал длинные истории, достойные рассказов Арины Родионовны, которые были похожи скорее на страшные сказки, чем на правду. В них не было абсолютно никакой информации, но зато присутствовало огромное количество эмоций. В общем, белые люди были далеко, где-то на побережье океана, а огнестрельного оружия не было даже у старшего вождя, который жил в другом селении. Причем его деревня была гораздо крупнее, чем моя. Наше достаточно большое племя Банда проживало на огромной территории, преимущественно находившейся в поясе засушливой саванны. Иногда редкие карамультуки в ужасающем состоянии попадали в руки моих соплеменников. Попадали они в основном из Дарфурского султаната, располагавшегося на месте нынешнего Южного Судана. Судьба их была печальна. В умелых руках негров они покрывались ржавчиной и грязью и заканчивали свою долгую службу неожиданным разрывом ствола, как правило, убивавшим своего незадачливого владельца. Все это заставило меня начать упорно размышлять о поиске оружия, так как очень хотелось поесть мясо. И в осуществлении этого неистового желания мне мог помочь только крокодил. Причем жрать наверняка хотелось и крокодилу. А так как он был больше и сильнее, то мне надо было быть хитрее и умнее его. Подумав, я остановил свой выбор на дубине. Ведь что может быть проще и сложнее дубины? Только кистень. Но сделать мне было его не из чего. Во всей деревне не было и куска железа. Ну и где ее взять, эту дубину? Обратившись к соплеменникам, я понял, что, к сожалению, это бесполезно. Никто ничего не знал. Не хотел знать и довольствовался малым. Наблюдая за повседневной жизнью своих соплеменников, я поражался их пофигизму и лени. Вот потанцевать, тряся голыми ягодицами, с узкой полоской листьев на заднице, и песни попеть – это да. А работать весь день – это нет. Короче, пришлось мне самому бродить по окружающей саванне с тремя помощниками и искать подходящее дерево, чтобы соорудить себе дубину. Вы спросите, какого хрена я бродил не один? Ну так, уважаемый, в саванне тоже не кошки живут, а львы из семейства кошачьих, а еще гиены, гепарды и прочие. Антилопы гну. А мне дубину надо рубать, ни на что не отвлекаясь. В смысле вырубать. В смысле искать, чтобы нарубить или отрубить. В общем, сделать. Промучившись весь день, я нашел и притащил вместе с моими подручными неграми в деревню огромную ветку. Она была, наверное, от баобаба или от анчара. А может, от акации. Скорее от акации, потому что на ней были колючки. Их я не стал удалять, а наоборот оставил. Вот крокодил-то обрадуется, то есть оценит их остроту. За день набродившись по саванне, я устал как собака. Вернулся в деревню, а там, как и всегда, все сидят и песни поют. Либо спят. Негры, блин. Пришлось вспоминать службу в погранвойсках и выгонять всех на построение. А нехрен спать, когда я злой. Да и дисциплина полезна, как ни крути. Бросив колючую ветку возле своей хижины, только по недоразумению называвшуюся домом, я отправился на вытоптанную площадку в центр деревни, куда согнал всех ее жителей своим кривым копьем. Но к этому времени на деревню опустилась ночь, и негров невозможно было различить и посчитать во тьме. Черное на черном не видно. Да и сколько их всего должно быть в строю, я не знал. Поругавшись, я разогнал их обратно по хижинам, решив пересчитать завтра, чтобы знать свое истинное поголовье. А то придут, блин, конкистадоры, а я и не знаю, сколько своих соплеменников смогу обменять на ружья. Да и про цены узнать надо. Наскоро похлебав опостылившее мне варево из маниока и пожевав непонятные семена, я завалился спать в вонючей хижине. Кстати, ее отвратительный запах, привлекавший полчища насекомых, меня уже изрядно достал. И утром я собирался основательно ее вычистить с помощью местных женщин, а потом построить новую. Проснувшись рано утром, я заорал на всю деревню: «Подъем!» Правда, по-русски, отчего меня никто не понял. На их наречии такого слова просто не было. Перейдя на язык соплеменников, я добился просто испуганных возгласов и все. Плюнув, пошел делать дубину. Работая ножом, я выстругал, ну, довольно приличное древко, увешанное массивным, но корявым набалдашником, и даже умудрился сохранить целыми несколько шипов на них. Полюбовавшись на это произведение искусства, решил опробовать свое оружие в деле. И на чем же мне испытать свою дубину? Ага, ну, конечно же, на бывших женах. И я с самым решительным видом направился их искать, попутно выгоняя пинками всех воинов, которые были в селении из уютных хижин. Посмотрев на их черные, перекошенные от недовольства рожи, я приказал всем идти на край деревни тренироваться с копьем. Найдя старух, которых мне услужливо спихнул старший вождь, я дико захрипел, размахивая дубиной и бешено вращая вытаращенными черными глазами. Изрядно напугав, отправил этих бабок к своей хижине наводить там порядок. И пока старые черные клячи, ну то есть мои прыткие жены, в диком ужасе пытались скорее добежать до хижины, я вне себя от злости стал выгонять остальных негров из-под навесов, которые они использовали в качестве жилья. Собрав всех жителей деревни, я погнал их снова, как и ночью, к большой площадке, вытоптанной в центре селения. Толпа пыталась разбежаться в разные стороны, но я был неумолим. И хоть не в моих привычках применять рукоприкладство, но учет прежде всего. Ресурс надо беречь. С кем мне потом прикажете воевать против верховного вождя? Реальность оказалась такой же черной, как и негры. Построив своих подданных в одну шеренгу, я стал считать их по-русски. Потому что на языке этих дикарей можно было считать только до 20. Дальше было только значение «много». Ну, потом «очень много», а потом «много-много-много-много-много». Пересчитав поголовье, я узнал, что в селении проживало 10 воинов, 15 стариков и старух, 27 женщин разных возрастов. Кстати, моим бывшим женам было 27 и 25 лет примерно, конечно же. И 56 детей разного возраста, от младенцев до 12-летних. Девушек не было вообще. Там же я узнал, что как только девочке-подростку исполнялось 13 лет, ее увозили на смотрины, а там либо брали в жены, либо продавали дальше, если она была хороша. Если же она была страшна, как моя теперешняя жизнь, то отправляли обратно домой понижать генофонд в ее деревне. Но чаще все-таки оставляли у себя. Через какое-то время возвращали обратно в родные пенаты, уже в изрядно потрепанном состоянии и с нелюбимыми детьми в придачу. Наше племя было слабым. Здоровых мужчин, которые могли быть воинами, насчитывалось намного меньше, чем женщин. Вот в деревне и было всего-то 10 молодых мужчин, которые были воинами, и куча женщин с детьми. Такие вот дела. Загрустив от убогих перспектив, я отправился к своей хижине. И что же я там увидел? Женщины, которые считались бы у нас молодыми, а здесь были уже старухами, выгребли старые листья, выкинули обломанные прутья и на этом решили, что все, с них хватит. И поэтому сидели и ничего не делали. Выхватив дубину и потрясая ею над головой, я заорал на них. Увидев мою ярость, они бросились бежать в разные стороны, а я стал в диком гневе громить свою хижину. Что-то у меня с гормонами не то. Хижине, правда, хватило и пары молодецких ударов, чтобы глухо рухнуть и превратиться в пыль. А тетки, похоже, сильно испугались. Ну что ж, страх полезен для развития мозгов и в качестве противоядия от лени и глупости. «Жрать! Жрать!» – кричал я и яростно пинал уцелевшие остатки хижины ногами. Вскоре мне принесли еду. Похлебав жидкую кашку своей огромной лапой, я в самом отвратительном состоянии отправился к месту тренировки воинов, подозревая, что все, что я смогу там увидеть, мне категорически не понравится. Так и оказалось. Мои бравые вояки от обедов дрыхли самым бессовестным образом. И это моя будущая армия. Неслышно подкравшись и раскручивая свое копье, я начал молотить им направо и налево, не скупясь и особо не рассчитывая силу удара. Сонные негры, резко просыпаясь, ничего не понимая, старались скрыться от ударов. Издавая дикие вопли и жалуясь на меня, они сбежали кто куда. Вернувшись в деревню, я обнаружил, что все ее жители тоже пропали, кроме стариков, которые бежать не могли, но зато оставили еду. И, дрожа от страха, предложили мне поесть. Эх, плюнув, я опять уселся жрать. Усиленно работая челюстями, я думал, как же мне жить дальше в таком окружении? Здесь нужно было делать все самому. Год, проведенный в армии, предшествующий ему учеба в фармакадемии, а потом и отчисление из нее, научили меня, что надеяться надо только на себя. Этот первобытно-общинный строй, в котором я очутился, несмотря на свою простоту, был очень сложен. И все здесь шло через демонстрацию силы, и только через нее. Ну и еще немного через умения. Ну вот, как раз умений-то у меня было достаточно. Я знал основы медицины и основы приготовления и действия лекарств. Знал и мог лечить достаточно много заболеваний. Мог оказать первую медицинскую помощь и умел обращаться с оружием. Хотя и служил всего год, благодаря армии я мог спать где угодно и на чем угодно. Да и есть мог что угодно. Ну, за исключением, конечно, человечины. Всяких личинок, жуков и прочей гадости. Да и руки у меня росли откуда надо, так что пора браться за дело. Сначала необходимо было подумать о своем жилище. Но из чего делать хижину было абсолютно непонятно, потому что вокруг деревни во все стороны простиралась саванна с редкими вкраплениями одиноких корявых деревьев. Немного поодаль текла река, в сезон дождей наполняющаяся и расширяющаяся раза в 4. Сейчас ее русло было не узким, но крокодилы в ней все же водились. А были еще и бегемоты. Но хорошо, что не рядом, а там, где она разливалась шире и грязи имела побольше. Вокруг деревни простирались куцые участки полей, засаженные кукурузой, маниоком, бататом и таро. Бродило несколько небольших стад с козами, за которыми присматривали мальчишки и старики. А когда я бродил вокруг деревни, то заметил помимо полей еще огромные заросли густой травы, бывшие намного выше меня. Покопавшись в памяти, я решил, что это, скорее всего, слоновья трава. Ночь мне пришлось провести на развалинах хижины, подстелив под себя в качестве подстилки сухую траву. В середине ночи я был разбужен страшным зудом. Остервенело, расчесывая тело, я подпалил с помощью кресала огонек и увидел довольно много насекомых, которые ползали по моей импровизированной постели, раздувшись от выпитой крови. Тлевший уголек, брошенный моей рукой, упал на сухую траву, которая быстро загорелась и запалила остатки хижины. Я же только подбрасывал в яркий огонь разбитые стены хижины. Когда пламя поднялось практически до пояса, я стал его растаскивать в сторону тропы африканских клопов, мешающих мне нормально поспать. Надеюсь, я смог уничтожить большую их часть. Убогая хижина быстро прогорала, разбрасывая во все стороны сноп и искр. Из тьмы, сверкая белками глаз, на меня смотрела, наверное, вся деревня. Ночь прошла, и хижина полностью сгорела, оставив лишь выжженное пятно на земле и саму землю, твердую и спекшуюся. Пошурудив горку с пеплом, я обнаружил в нем целую кучу сгоревших различных насекомых, в том числе и африканских клопов, которые были самыми безобидными. Кого здесь только не было. Жуки, пауки, многоножки, ящерицы и множество еще какой-то пакости. В общем, ужас, что творилось в доме Оболонских, то есть в моем доме. А ведь днем к нам в гости прилетала муха ЦЦ. Та еще гадость. От укусов, которые на человека нападает сонливость и апатия, начинают болеть все суставы. Он становится безнадежен. Ну и закономерный итог, о котором, наверное, все и так догадываются. Такие радужные перспективы меня категорически не устраивали. И я принял твердое решение продолжить битву с ядовитыми насекомыми и антисанитарией в деревне. Начать я решил с самого раннего утра.